А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, теперь конец ей самой. 4 года мать без сына, бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой. Опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой. К зале и пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерную звездой. Вставай, вставай, однополчанин, бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.